Взгляд его затуманился, на глаза навернулись слезы. В лагере, когда его пытали, прижигали собственным ножом, он плакал, но тогда это была реакция организма на боль, а сейчас слезы были другими, слезы скорби. Ему казалось, что он уже навсегда потерял способность скорбить. Рэмбо поднялся, сжал пальцы в кулаки, раскинул руки в стороны, поднял голову к грозовому небу и дико протяжно закричал изо всех сил. Вся горечь и отчаяние, накопившиеся за последние годы, нашли выход в этом крике. Он не просился сюда тогда в первый раз. Ему велели прийти. У людей, пославших его, которые по ночам спокойно спали в чистых и мягких постелях, были на то свои основания. Это была не его война, но он сражался за них и стал им неугоден, потому что они знали, кругом сплошная ложь, а ложь можно скрыть, притворившись, что ничего не случилось. И они сделали вид, что его не существовало, а другие называли его убийцей. И во второй раз он не просился, но ему сказали, что хотят исправить свои ошибки, сказали, что кому-то надо освободить этих пленных, потому что те, кто спал в чистых постелях, не могли этого сделать, и он пошел и снова воевал. Но и в этот раз все оказалось ложью и обманом. Они не хотели, чтобы я победил, они хотели, чтобы меня не стало вовсе. Все. Теперь я больше не воюю за кого-то. Это моя война. И я буду драться до конца. Никто мне отныне не помешает победить. Издалека доносился шум вертолета, а рядом уже была слышна погоня. «Ну что ж, вы хотите воевать? Давайте повоюем!» И война началась. Часть седьмая. «Уже скоро, скоро», — думал Тай, пробираясь по лесу. Отпечатки ног стали ближе друг к другу. Явный признак усталости американца. Нет сомнений, что он идет из последних сил. Погоня должна закончиться буквально через несколько минут или даже секунд. Но надо быть осторожным. Даже загнанный зверь защищается. Нет нужды спешить. Может быть, следует растянуть удовольствие. Тай поднял руку, приказывая солдатам остановиться. Он объяснил, что теперь надо быть осторожными. Почему-то одного солдата не хватало. Тай помнил, что один из его подчиненных подорвался у склона холма. Но все равно с ним сейчас должно быть 10 человек, а их только 9. Что еще одна ловушка? Может быть, кто-то поскользнулся или оступился и подвернул ногу, или даже заблудился. Тай удивленно заморгал. Ему показалось, что дождь сыграл с ним злую шутку. Из груди стоявшего рядом солдата торчал какой-то предмет. Что это? Палка. Стрела. Солдат повалился на спину, и тут же в грудь другого тоже вонзилась стрела. Тай испуганно бросился на землю, ища укрытие. Вокруг закричали свист, и еще один солдат рухнул на землю. В панике вьетнамцы открыли беспорядочный огонь из автоматов по кустам, деревьям, лианам. Тай кричал, чтобы солдаты прекратили стрельбу, но они продолжали палить из всех стволов. В приступе бешенства он начал пинать их и толкать. Только тогда они прекратили огонь. Рядом вскрикнули. Тай повернулся и увидел падающего солдата. Стрела вошла ему в левый глаз и, пройдя сквозь череп, торчала из затылка. Что же происходит? Тай вытер рукой пот со лба и начал лихорадочно соображать. Еще минуту назад у него было 9 человек. Теперь из них осталось только 5. Лук, из которого летели такие стрелы, должно быть очень мощный. Смерть наступала мгновенно, и стрелы были не обычными, а пластиковыми. Где же американец мог достать такой лук и такие стрелы? Грохот автоматов оглушил их, и теперь стрелок из лука мог быстро менять позицию, не бояться, что его услышат, а стрелять наугад не было никакого смысла. Тай прижался к земле и включил портативную рацию.